Жоржи Амаду. «Возвращение блудной дочери». Роман. Перевод с португальского Юрия Калугина. Журнал «Иностранная литература». Номера с 7 по 10 за 1980 год. Жоржи Амаду. Бразильский писатель, академик, лауреат Международной Ленинской премии за укрепление мира между народами. В Советском Союзе произведения Жоржи Амаду издавались многократно на русском и других языках народов СССР. Советские читатели хорошо знают его романы «Подполье свободы», «Бескрайние земли», «Красные всходы», «Земля золотых плодов», «Габриэла», «Песчаные капитаны», «Дона Флора и два ее мужа», «Книгу повестей», «Старые моряки». В иностранной литературе напечатана его повесть «Смерть Кинкаса, сгинь, вода», номер 5 за 1963 год. Романы «Мы пасли ночь», номера 2-3 за 1966 год, «Лавка чудес», номера 2-4 за 1972 год. Тереза Батиста, уставшая воевать. Номер 11-12 1975 года. Мы начинаем публиковать в журнальном варианте новый роман Жоржи Амаду «Тиета из Агресте», «Пастушка коз» или «Возвращение блудной дочери». «Хорошее это место, чтобы дожидаться смерти». Фраза коммивояжера «О Сант-Анне до Агресте». «Те, что превращают море в помойку». Слова судьи Вильетты, приговорившего к тюремному заключению директоров компании «Монте-Эдисон» в Италии. «Тишина и уединение». Река впадает в бескрайний океан, расстилающийся под ясным небом. Здесь начало и конец всему. Огромные дюны, горы чистого песка. Босая девушка бежит кверху, подобно козочке. Лицо ее озаряет солнечный свет, в ушах шумит ветер. Она несется, оторвавшись уже на приличное расстояние, от преследующего ее сильного 40-летнего мужчины. Тяжело дыша, человек взбирается на дюны, придерживая шляпу рукой, чтобы не слетела, не потерялась. Туфли вязнут в песке, солнце слепит его, ветер сечет кожу, словно острое лезвие ножа. Он обливается потом, объят желанием и яростью. Человек говорит что-то, кричит, но слова его не долетают до девушки. Они тонут в песке, уносятся ветром. Она не слышит, однако догадывается обо всем и отвечает. «Бе-е-е!» — так блеют козы, которых она пасет. Этот вызывающий крик доносится до торговца. Прикинув, что она недалеко, он воодушевляется, бросается вперед. Внимательно наблюдая за ним, девушка выжидает. Там впереди за рекой океан. Взглядом девушка окидывает беспредельную ширь. В этот момент ожидания, томления и гнетущей тревоги, у нее запечатлелась в памяти ослепительная необъятность ложа невесты, которая ей уготована. По другую сторону устья великолепие просторного и ровного побережья Секо. Здесь, где море спокойное, раскинулось большое селение рыбаков с лавкой, часовней и школой. Противоположную сторону высоких холмов, у подножия которых лежит поселок, атакует морская стихия. Могучие волны бушуют неистово. Ветер приносит сюда день за днем урожай песка, самого белого, самого мелкого, будто нарочно отобранного для редкой красоты пляжа Манге-Секо, несравнимого ни с каким другим. Здесь, в беспокойном слиянии реки Реал с океаном, рождается Баия. Дюжины полторы жалких лачуг немногих рыбаков, которые обитают по эту сторону реки,